Для кого-то церковь – это крепость, христианство для кого-то – честь. Хорошо, когда союз в завете заключили с Господом мы здесь. Мы спешим в священное собрание, наполняя Словом Божьим дух. Вспоминаем Господа страдания, и молитвах Богу есть наш круг. Но порой случается другое. Слишком строго, в церкви говорят, много надо исключить мирское, плоть же бьет тревогу и набат, а плотское манит очень сильно. Невозможно цепи разорвать, телевизор, телефон, мобильный, нету сил пред этим устоять. Помоги, Господь, оковы сбросить, чтобы возненавидеть этот грех. А душа-то христианка просит быть с Христом, распявшимся за всех. Для кого-то церковь – это крепость, а кому-то, как в тюрьме страдать. Христианство нынешнего века может честь на участь променять. Аминь.